Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Дорогие друзья, давайте обратим внимание на один интересный стих, записанный в 5 главе 1 послания Петра. Это стих 13 в этой главе. Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Что может скрываться за этими словами? Большой и яркий город, шумный, находящийся в постоянном движении, он, как жена Потифара, зазывает и влечет, хватает за руку: «Посмотри на меня, послушай, пойдем со мной, я дам тебе все, чего ты хочешь, покажу тебе то, чем ты еще не владел, дам испробовать тебе необыкновенные яства, наполню твою жизнь удивительными событиями». И человек бросается в этот водоворот суеты и греха, который очень быстро опустошает его душу, извращает разум, делает человека одиноким и несчастным. Нет более печального одиночества, чем одиночество в толпе, где ты никому не нужен, а часто и мешаешь другим. Большой город — это город одиноких людей. Можно говорить на одном и том же языке и не понимать друг друга, хотя с этими людьми вы являетесь соседями. Каждый большой город отчасти Вавилон, но у Бога не только Вавилон — город, но и Иерусалим — тоже город. Для того, чтобы Ниневия стала больше похожа на город праведников, чем на город греха, Господь посылал в Ниневию пророка Иону. И Ниневия покаялась от его слов и отвратился от города гнев Божий, потому что город — это прежде всего люди, души, нуждающиеся в спасении. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой? Говорит Господь в книге пророка Ионы, 4 глава, 11 стих. В книге Откровения, во 2 и 3 главе, написано, что у Бога есть свое слово к каждой поместной церкви. Есть такое слово и к церквам в больших городах. Верующие, как и другие жители города, живут в домах и квартирах, работают, учатся по 2-3 часа каждый день, едут на работу и с работы, воспитывают детей, готовят завтраки и обеды, решают свои жизненные вопросы. Но мы, верующие, как сказано во 2 послании к Коринфянам в 10 главе, «ходя во плоти, не по плоти воинствуем», то есть, живя на земле, стремимся жить небом. Проводя богослужения в молитвенных домах, мы также собираемся в частных домах и квартирах молиться и петь Господу. Мы также стараемся, чтобы наше общение не было формальным, но чтобы любовь Христова разрушила барьеры и перегородки между нами. Нам нужна близость общения, потому что в больших церквах опасность оказаться в одиночестве велика. В мегаполисе нужны специальные и чрезвычайные усилия для преодоления разделенности людей, для противостояния обмерщению, для победы над суетой. Любая церковь воюет против мирских искушений. Но в большом городе натиск их особенно велик и ядовит. Реклама, радио, телевидение, книги, газеты, работа, школа и так далее мощно и концентрированно внедряют в сознание людей ценности этого мира, популярные жизненные ориентиры. Через музыку, манеру говорить и вести себя, одеваться и общаться, образ всего мира старается проникнуть и в церковь. Только большая посвященность Христу, бескорыстная жертвенность, хождение в страхе Божьем помогает хранить церковь от обмерщения. «Ангел Господень», написано в Псалме 33, «ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». И в то же время: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь призывает церковь ненавидеть грех, тем не менее с любовью Отца смотреть на мир, идти вместе с Христом в этот мир, проповедуя Царство Небесное и приводя погибающих ко спасению. Но, видимо, самое мощное оружие врага душ человеческих – это суета. Все, что мы делаем и говорим, все наши мысли и чувства, все, что не по воле Божьей – это суета. Христос хочет быть в центре нашей жизни, в центре нашего внутреннего мира. Но жизнь в большом городе тысячами крючков и приманок старается отвлечь нас от Христа, переключить внимание на второстепенное, а потом на третьестепенное. Темп жизни таков, что всегда есть что-то срочное и очень срочное. За этим срочным мы порой упускаем главное. В стремлении все успеть сделать мы напрягаемся и теряем мир. Тот покой в Духе Святом, единственно который и позволяет нам соблюсти сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Суета этого мира – это стратегическое оружие князя века сего. Суета и нетерпение, порождающие поверхностность, проклятие нашего времени. Не успеваешь сделать одно, как тут же не успеваешь сделать другое. Суета разрушает, рассеивает внутренний мир, нетерпение лишает его глубины. А Господь хочет, чтобы мы были целыми, то есть исцеленными и глубокими сосудами, способными вместить и не растерять Его глубокое слово. Никакое человеческое усилие не может остановить ее, только жертва Сына Божия, только Его кровь способны вырвать человека из суеты, как и написано: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, 1 глава, 18 и 19 стихи. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Иоанна 15 глава, стихи 5 и 6. Ты можешь принести плод, угодный Богу, если только ты пребываешь во Христе, в Его покое. Твое служение будет принято только если ты во Христе будешь соработником у Бога, который творит все новое. Но дела, пусть и впечатляющие, строения, пусть и грандиозные, рожденные суетным умом и соделанные суетной плотью, сгорят, когда огонь Божий испытает их. Христос — это наш мир. Мы читаем в книге «Деяний апостолов» в 9 главе в 31 стихе. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». В шуме городских улиц, в напряжении дня, в твоей усталости, в твоих делах Он твой покой. В Его покой входят уверовавшие, доверившие свою жизнь Христу, свои заботы возложившие на Него. Мы призваны быть служителями Христовыми, являть на земле Царство Божье, то Царство, которое не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей, читаем мы в 14 главе послания к римлянам. Господь сделал Церковь Свою причастницей Духа Святого. Он дал ей вкусить сил будущего века, чтобы она везде свидетельствовала о Христе и уже здесь, на земле, являла Царство Небесное. Великая радость и честь служить Богу в дворцах и трущобах большого города, стоять силой Божьей непобедимо в окружении потоков греха, оккультизма, разврата, быть светом Христовым во тьме равнодушия и обмана, являя плоды Его любви, Его мир и радость. В послании к Ефесянам в 3 главе сказано: «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Родной, ты далеко, выше дальних звезд, высоко, как высоко.